от североамериканских индейцев алгонкинов. Слово «от» – «оттем» буквально означает «его род». Это религия раннеродового общества. Она основана на вере в сверхъестественное родство между группами людей и различными предметами, чаще всего животными и растениями. Первобытный человек не выделял себя из природы. Кровнородственные и производственные связи внутри охотничьих общин извращенно отражались в сознании людей в виде тотема, фантастического предка рода. Группа людей вела свое происхождение от этого чудесного предка. Тотемизм сохранился у туземцев Австралии, североамериканских индейцев. У них каждое племя делится на род, носящий название тотема. Члены рода считают свой тотем отцом, старшим братом или другим родственником. Они рассказывают в своих мифах о его приключениях, разыгрывают эти мифы в обрядах. Главный обряд – ритуальное поедание тотема. Один из мифов, слушая священника, объяснявшего таинство причащения, вспомнил, как он приобщался к своему тотему, убитому медведю, отведав его мясо во время медвежьего праздника. «А миф, – простодушно сказал священнику, – каждый человек своего бога кушает». При причащении отразилось первобытное тотемистическое представление, что, съедая мясо какого-нибудь существа, человек приобретает его свойства. Пережитком этого религиозного обряда было причащение, известное многим религиозным культам древности задолго до возникновения христианства. Древний поэт Еврипид описывает, как поклонницы бога Диониса во время представления его страстей раздирают живых быков на куски и тут же их пожирают. Еще в III веке нашей эры, по сообщению писателя Аркобе, вакханки в религиозном исступлении раздирали живых коз и ели сырое мясо. В глубокой древности люди верили, что за их грехи боги требуют искупительных жертв, прежде всего человеческого мяса. Писатель-этнограф прошлого века Максимов в книге «Нечистая, неведомая и крестная сила» рассказывает о том, как у славян произошла замена человеческих жертвоприношений водяному различными подарками. «Упорно держится повсюду слух, — писал Максимов, — что водяной требует жертв живыми существами, особенно тех, которые строят новые мельницы. С этой целью в недалекую старину сталкивали в омут какого-нибудь запоздалого путника, а в настоящее время бросают дохлых животных, непременно в шкуре. Вообще, в нынешние времена умиротворение сердитых духов стало дешевле. Водяные, например, довольствуются и мукой с водой в хлебной чашке, и крошками хлеба, скопившимися на столе во время обеда и так далее. Только по праздникам они любят, чтобы их побаловали водочкой. Некоторые старики-рыболовы доводят свои угождения водяному хозяину до того, что бросают ему щепотку табаку. «На тебе, водяной табаку! Давай мне рыбки!» А в древнем мире в жертву богам приносили военнопленных скот и хлеб. Когда пленников, обращаемых в рабство, стало невыгодно убивать, вместо человеческих жертв богам начали приносить животных или плоды. Римляне рассказывали связанную с этим легенду о царе Нумии Помпилии. Он вел переговоры с богом Юпитером, который хотел человеческих жертв, но прямо об этом сказать не решался, а Нума делал вид, что не понимает бога. «Ты принесешь мне голову», — намекал Юпитер. Нума принес в жертву головку чеснока. «Нет», — воскликнул Юпитер, — «я имею в виду нечто человеческое». «Нума принес человеческие волосы». «Я хотел иметь живое», — закричал Юпитер. «Нума принес живую рыбку». Так владыка богов и людей остался без человеческих жертвоприношений. От кровавых жертвоприношений люди перешли к символической замене жертвы фигуркой из теста. Христианское причащение было заимствовано из мистерий язычников. Советский ученый Ранович отмечал в очерке истории раннехристианской церкви, что введение таинства причащения было одновременно и средством приспособления к языческому миру, и средством обособления от него. «Вводя свои таинства, — писал Ранович, —